Глава 12. Да, такая вот я мелочная тварь. Горжусь собой. «Уверен!» — раздался за спиной голос Дракуса. «Если это очередной фокус!» «Никаких фокусов!» — произнес я. «Храм там!» Мы стояли на каменистом берегу залива, холодный бриз приносил характерные запахи, заставляя тело ежиться. О том, что храм находится на дне залива, я сообщил заранее, так что никаких сюрпризов. Проблема для остальных в том, что по морскому дну искать небольшое строение все равно, что иголку в ведре с металлической стружкой. Даже зная примерное местоположение, тут одной береговой линии десятки километров. И даже я не знаю, насколько далеко придется заплыть. Я лишь чувствую направление. В прошлый раз мы двигались около получаса, но нас везли речные змеи. В этот раз людей было больше, так что решено было использовать хранителей озера. Водный дух класса «Страж». По сути, это была живая вода, которая выглядела как большой пузырь. Все союзники внутри нее получали защиту и исцеление, а также дух блокировал многие воздействия извне. Но изнутри хранителя нельзя было атаковать. Получалось что-то вроде безопасного места, куда можно спрятаться прямо во время боя. Но нас интересовало другое свойство. Хранитель озера мог перемещаться, а внутри него можно было дышать. Так что весь отряд разбился на три группы, а призыватель-целитель шестого ранга использовал поочередно призыв трех хранителей. На берегу появилось три громадных пузыря воды, внутри которого плавали светящиеся рыбки и водоросли. Я последний раз встряхнулся и первым шагнул сквозь пелену. Тело обволокло, вода была прохладной, но так как тут не было ветра, то находиться здесь было приятнее. Самое стрёмное — это сделать первый вдох. По сути, надо было вдохнуть полные легкие воды, втянув ее в себя, но не глотая. Честно, это, пожалуй, самое странное, что мне приходилось делать. И получилось далеко не с первой попытки. К дыханию водой надо привыкать, и я видел, что далеко не всем это давалось легко. По крайней мере, в моей группе были бескрылые, так что у многих такой опыт был впервые. Пара людей даже выходили обратно, чтобы продышаться. Но после первого вдоха водой все становилось нормально, мозг моментально перестраивался, когда понимал, что все в порядке. Во втором пузыре шли драконье пламя и призыватели небожителей, ответственные за ритуал. Дракус остался в лагере, что сильно усложняло мне дело. Я рассчитывал сразиться с ним в храме, где у меня будет преимущество. Третий пузырь заняли серебряные судьи, охранявшие Азраила, который по такому поводу пересел в паланкин вместо своего царского шатра. Так мы и вошли в залив. В нашей группе был главным Честер. Хранитель озера был завязан на него, так что нельзя было отплывать слишком далеко. Впрочем, это и не требовалось. Хранитель сам плыл вдоль дна, а Честер лишь указывал направление, а всех остальных просто волокло за ним, если не дергались. Сиил и Гамбо тоже были тут, хоть я и не хотел. Сиил официально в бескрылых, по крайней мере, на время этого похода, а Гамбо... Но если ему куда-то надо попасть, то он и в тюрьму может сесть, как показала практика. На самом деле, мне кажется, они будут только мешать мне в храме, но как вышло. Они пытались поддержать меня, и я это ценю. Ровно настолько, чтобы не вести себя как мудак и пытаться их отговорить. Смешно, но в храме им будет даже безопаснее, если у меня все получится. Я плыл рядом с Честером, корректируя направление. Остальные двигались за нами. Примерно через 10 минут тьма над головой стала непроглядной, но никаких источников света призывать не стали. Все были связаны между собой обычной веревкой на случай, если кто-то выпадет из пузыря. Мне же свет был не нужен, достаточно было направления. Проблема в чем? Проблема в монстрах. Если какая-нибудь разломная тварь тут обитает, то мы для нее станем легкой добычей. Радовало, что из разломов не так часто выбираются водоплавающие твари, а те, что выбираются, далеко не всегда могут добраться до воды. И тем не менее, среди небожителей был последователь синего дракона, который и призвал голод глубины. Это что-то вроде морского духа, который становился материальным лишь в момент атаки и напоминал призрачного крокодила. Только размером с вагон бронепоезда. Три таких высокоранговых тварюшки нас и охраняли. На удивление, до храма мы добрались без приключений. По крайней мере, купол перехода показался примерно через час такого путешествия. Так что все видели, куда надо плыть. Прибившись ко дну, хранитель озера прошел границу и выпустил нас наружу. Самое забавное — абсолютно сухими. «Это просто отвратительно! Мать моя дюжина, Эза, что за мерзость?» Это был Честер. «А я предупреждал», — хмыкнул я в ответ и показал пальцами на мешочек. Философский храм изначально пришел в наш мир в качестве разлома. Наверняка там был босс со всеми вытекающими. Хотя о подобных местах нельзя ничего утверждать наверняка. Разлом открылся на дне залива, такое случается. Разумеется, никто его закрывать даже не пытался, скорее всего, о нем вообще никто не знал. Так что он спокойно напитался, и случился выброс, да, необычный. Очень редко бывает, что во время выброса выходят не только монстры, но и сам босс, что заставляет разлом схлопнуться. Еще реже бывает, когда вместо этого разлом не схлопывается, исчезая из нашей реальности, а наоборот разворачивается. И тогда возникает пространственная аномалия, когда внутренняя площадь разлома вплетается в наш мир. Так, например, в Сибири есть 3 квадратных километра пустыни, причем там реально жара под 40 градусов и всегда светит солнце. И это никак не влияет на общий климат. Хотя тут никто до конца уверен быть не может. Этот шрам не видно с неба. Он не обнаруживается приборами или еще как-то. Просто идешь по снегу и в какой-то момент видишь, что через пару километров песок. Сделал шаг назад, и все пропадает. Настоящая пространственная аномалия, над которыми ученые ломают голову не первый век. Примерно так же было и тут. Мы просто вышли из толщи воды на вполне зеленый луг. Тут был воздух, которым можно дышать. Было светло. Но все же реальности смешивались и немного кривовато. Например, воздух тут был влажным и соленым. А несмотря на светлое время суток над головой в нескольких километрах над землей, темнели тонны воды и никакого солнца. На самом деле картина была одновременно завораживающей и апокалиптичной. Ты стоишь по колено в зеленой траве, дует теплый ветерок, а у тебя за спиной волнами плещется стена воды, уходящая в небеса. А если задрать голову, то кажется, что на тебя вот-вот обрушится целое море и раздавит словно букашку. Но во всей этой завораживающей красоте был один нюанс, маленькая деталь, которая стала неприятным сюрпризом для меня в прошлое посещение. Прямо на наших глазах, в паре километров, наверху, стая рыб вылетела из воды и беспомощно начала падать прямо на землю. Десятки рыб бились в припадке, не понимая, что происходит. А если вглядеться в траву под ногами, то можно заметить, как ее устилают тысячи рыбных костей, покрытых слоем гнилых тушек. И на всем этом пируют разжиревшие ракообразные. Их тут просто бесчисленное количество. Каждый шаг отдается хрустом под ногами. А если простоять на месте слишком долго, то эти мелкие засранцы с клешнями облепят все сапоги. Но самое ужасное — это запах гнилой рыбы. Этим смрадом можно убивать. Именно этот резкий запах и заставил многих бескрылых морщиться, а некоторых и того хуже. Я показал всем на мешочек с травами, что на веревке висел под носом, скрываемый шарфом. Все быстро опомнились и буквально уткнулись носами в свои мешочки. Не зря я их собирал весь путь. «Дюжина!» — простонал Честер, хлопая меня по плечу. «Напомни, чтобы я тебе проставился по возвращении». «Надо освободить место», — кивнул я на толщу воды. «А то отберут». Разумеется, всех мешочков не хватило. Только бескрылым и еще один я незаметно для других сунул Искару. Да, такая вот я мелочная тварь, горжусь собой. Так что, когда небожители со святошами ввалились к нам, мы уже отошли на несколько сот метров и постарались спрятать довольные ухмылки. Кроме меня, я не стеснялся, просто прикрывался шарфом. Чем дальше от границы, тем чище и суше становился воздух. Словно здесь была какая-то своя циркуляция. Сам храм был в центре аномалии и выглядел вообще непримечательно. Обычное каменное строение прямоугольной формы, если оно и выглядело как-то величественно, то все эти следы давно стерлись. Но, по сути, это был не сам храм, а лишь вход в него. Содержимое же располагалось под землей. Эзотерик шутил, что если бы это место было где-нибудь в средней полосе на суше, то философский храм вообще никогда бы не нашли. Потому что эта каменная коробка не сильно-то и впечатляюще выглядит. Хотя за ней будет спуск в самое ценное место на планете. «Никакого сигнала», — ворчал мужчина из небожителей, который пытался одновременно включить громоздкую рацию и написать что-то через Аполе. «Это пространственная аномалия», — произнес я. «Мы вроде как в другом мире, это как разлом. Внутри можем общаться, но наружу сообщения не отправляются». «Попробуй тонкий канал», — произнес Драгнаар связисту. «Камень соприкосновения. Единение и... эту штуку». Он пощелкал пальцами, явно что-то вспоминая. «Херобора астральная». «Я понял, господин», — поклонился связист. «Но связь не поможет определить наше местоположение, как мы отметим карты, если ни одна карта тут не работает». «Маршрут же отметил». Начал раздражаться командир. «Но храм перемещается. Связист посмотрел на меня». «Нет, ну, раз перемещается», — усмехнулся Драгнаар. «Тогда мы установим волшебную связь, как это сделал наш неповторимый проводник, верно?» «Верно. Проигнорировал я иронию. Храм вас всех запомнит, а вы запомните его». «Звучит угрожающе», — улыбнулся Драгнаар. «Вход там», — снова пропустил я подколку. «После вас», — махнул рукой Драгнаар. Мы двинулись вперед. Руководство, опасаясь ловушек и подстав, отправило на разведку бескрылых. Ну и меня, разумеется. Правда, ко мне лично приставили еще двоих пламенных. Суровые мужики в полной артефактной черно-белой броне и с зазубренными копьями в руках. Они шли молча, но от этого становилось еще более жутко. «Эзо», — тихо произнес Честер. «А тут точно безопасно». «До определенного момента, да», — кивнул я. Каменная лестница была обычной и вела на глубину несколько сотен метров. Идеальное место, чтобы перекрыть вход или выход. Несмотря на общую древность, создавалось впечатление, что место построено недавно. Даже ступени не успели стереться. Не было ни фресок, ни барельефов, ни каких-то надписей. Голый, ровный камень, магические светильники под потолком давали ровный теплый свет, как и много лет назад, когда я впервые оказался тут. «Странно», — произнес один из бескрылых. «Что именно?» — спросил Честер. «Стены и пол, они разные, причем хаотично. Строение выглядело как конструкция из плит. Наверху стены были похожи на кирпичные. То есть камень подгоняли по размеру. А здесь уже, сами посмотрите, будто кто-то навалил кучу камней, спрессовал их кое-как, а затем вырезал идеальный спуск. И цвет у камня меняется». «Это было правдой». Я тоже заметил это в предыдущий раз, но на мой вопрос эзотерик ответил, что это просто баг анимы. Что такое баг, я до сих пор так и не выяснил, но вроде как это означает ошибку. Причем тут анима, и как она связана с каменной кладкой храма, я так и не понял. Да если честно, меня больше интересовали более приземленные вещи. Найти еды, найти заряд для резчика, не стать жратвой самому. Так что об этом я вспомнил лишь сейчас. Следом всех ждала другая странность храма. Помещения, коридоры и проходы между ними были гигантскими, словно тут ходили десятиметровые существа. При этом сам спуск был вполне человеческих размеров. Ну, может, чуть-чуть крупнее. И все тот же камень на стенах. Без каких-либо украшательств. Лишь изредка встречались надписи на незнакомом языке, которые не переводились даже анимой. Они могли появиться на полу, на перекрестках, на стенах и над проходами. В какой-то момент я замер, уставившись на вязь символов, выбитых в стене. В прошлый раз они для меня ничего не значили, но теперь... Я открыл интерфейс, залез в заметки и проверил то, что я кое-как накорябал своими пальцами. Сравнил с теми надписями, что видел сейчас. Один символ точно совпадал, остальные были похожи. «Эдзо, все в порядке?» — спросил Гамбо. «А?» — отвлекся я. Но увидел, как друг косится на двух застывших охранников. Да просто вспоминал маршрут нам сюда. Символы в философском храме были выполнены на том же языке, что и странные надписи на колонне в храме имен. Той, на которой я вычеркнул имя босса Арахнида. Больше я нигде не встречал эти письмена. Надо будет проверить в библиотеке по непереводимым языкам. Может, что-то откопается. Но вообще это было крайне странным совпадением, хоть я никак не мог уловить взаимосвязи. Храм был огромным подземным комплексом, состоящим из огромных помещений с длинными переходами. Но большая часть комнат были пусты. Иногда встречались необычные места, в которых имелись выемки в стенах или, наоборот, торчали целые плиты из пола, потолка или стен. Но все это выглядело несуразно, хаотично и больше напоминало какой-то геометрический конструктор, нежели что-то осмысленное. Никаких предметов не было. Ни убранства, ни мебели, ни чего-то еще. А еще в философском храме не было пыли. Воздух тут вообще казался практически стерильным. Отличалась от всех только комната переноса. Из-за этого появлялось чувство, что сначала создали ее, а затем вокруг начали выстраивать остальной храм. Сделали какие-то грубые наброски, но довести дело до ума не смогли. Ритуальный зал, он же зал переноса, он же зал перерождения, я нашел с первой попытки. Мы с эзотериком провели тут несколько месяцев. По сути, именно с этого места началось мое настоящее обучение. Это был единственный круглый зал в храме. Хорошо освещенный, внутри на полу был вычерчен магический круг. Его линии уходили далеко за пределы пола, поднимаясь по стенам куда-то под потолок и завершаясь на внутренней стороне купола. Вокруг в нишах стояло 12 безликих статуй. Под каждый постамент с выемкой под длань. Каждая статуя держит в руках посох с навершием из определенного камня. Вся эта монструозная магическая конструкция выглядела настолько сложной, что было непонятно, как кто-то вообще сумел ее начертить. В центре же зала, прямо в воздухе, парило медное кольцо, которое на самом деле было несколькими кольцами разного размера. «Значит, это оно!» — вошел в зал Драгнаар, осматриваясь вокруг. Призыватели разбрелись, занимая позиции. Бескрылых оставили на выходах, которых здесь было 4. Святоши пока не торопились заходить. Небожители же суетливо принялись доставать из анимакубов различную технику и расставлять ее по периметру. Заурчали генераторы, засияли прожекторы, загудели видеокамеры, защелкали фотоаппараты. Я, конечно, больше всего удивлялся бензиновому генератору. Даже не знал, что бывают кубы, способные вместить в себя такой объем. Вторым удивлением было то, что все это здесь вообще работает. Впрочем, мы же не совсем в разломе. Этот разлом в нашем мире, хотя и связи нет никакой. Мне два кинжала пришлось упаковывать в отдельные коробки, потому что одной подходящей не нашлось. Откуда-то появились старые книги, некоторые призыватели принялись что-то сверять, совещаясь между собой. Началась суета. Я без удивления понял, что небожители были действительно хорошо осведомлены о том, что их ждет здесь. Они уже достали манонакопители, подготовленные заранее, и принялись подключать их к нишам под статуями. 12 статуй, 12 аспектов анимы. Обсидиан — тьма, кварц — свет, рубин — огонь, аквамарин — вода, янтарь — земля, лазурит — воздух, топаз — молния, сапфир — холод, изумруд — жизнь, малахит — яд, киноварь, кровь — кость — смерть. Не было нейтральной анимы и энергии бездны, которая вообще совсем не анима, а скорее ее искаженная версия. Не было еще и хаоса, как и доказательств, что такой аспект вообще существует. Ах да, сиреневого камня я тоже не вижу. Посмотрел на Сиил, но девушка проигнорировала мой взгляд. Еще одна зарубка на память. Выяснить, что это за аспект такой, которого нет в основном спектре. Тьма напротив света, затем четыре первой стихии. Топаз, сапфир привычно называют аспектами молний и льда. Но на самом деле это противопоставленные аспекты, символизирующие чистую энергию и движение напротив абсолютной инертности космического вакуума. Жизнь и смерть в интерпретации философского храма, наоборот, не противопоставлялись друг другу, а стояли рядом. Киноварь и малахит, кровь и яд. И если с первой все более-менее понятно, то со второй были нюансы. Если аспект киновари влиял на всех существ с кровью, что логично. Да, то малахит на самом деле не был ядом. Потому что то, что для нас яд, для других существ вполне обычная субстанция. Для нас укус змеи несет смерть. Но мы забываем, что яд — часть ее организма, вполне естественная. В общем, малахит в глобальном плане символизирует иную, отличную от привычной форму жизни. Но большинство, и я в том числе, в настройках интерфейса выставляем обозначение для него как яд или кислоту. Оглядевшись, понял, что не я один оказался заворожен величием этого места. Встряхнувшись, решил, что пришла пора действовать. Я тихо выскользнул из зала, но, разумеется, это не осталось незамеченным. Гамбо и Сиил спокойно пропустили меня, отвлекая остальных бескрылых. Я же ускорился, стараясь преодолеть коридор, потому что шаги за спиной постепенно переросли в тяжелый топот. Сердце забилось быстрее. Одновременно... тревога и предвкушение. Момент истины. Как в тот раз, когда элитный волколак вышел перед нами. Я понимал, что мой час настал, дальше тянуть некуда было. И сейчас предстоит сделать первый ход. Это будет самый сложный момент. Дальше станет легче, но первый бой будет самым трудным. Будем откровенны, у меня даже не очень большие шансы на победу, но я просто не видел иных вариантов. Я забежал в просторный зал с единственным входом. Очень большое помещение даже по сравнению с остальными в этом месте. Из отличительных особенностей у этого в центре было небольшое углубление в полу, а в углу лежало иссохшее человеческое тело. Я подошел ближе и опустился на одно колено. Серая кожа, обтянувшая кости. Как быстро должен разлагаться труп? Не знаю, но ощущение такое, что тело лежало здесь тысячи лет. «Вот я и вернулся, наставник», — прошептал я, глядя в пустые глазницы. «Как и обещал». В этот момент я понял, что больше не испытываю ненависти к эзотерику, даже наоборот. Я внезапно понял, что мне не хватает его вечного брюзжания и нравоучений. «Далеко собрался», — раздался ехидный голос за моей спиной. Я поднялся и обернулся. Мой лысый охранник стоял, загораживая единственный проход. Полная броня, странное оружие, похожее на двустороннюю булаву. И вся фигура пылает алым. Он был полностью готов к бою. «Мне разрешили лично прикончить тебя», — усмехнулся он. «Ты ж не думал, что будет как-то иначе». «Драгнар просил передать свою благодарность за верную службу. Твой вклад в величие клана будет оценен по достоинству. Правда, никто этого не запомнит». «Я должен извиниться перед тобой», — вздохнул я, разминая плечи. «Поздняк извиняться», — сплюнул ублюдок. «Нет, сейчас самое время. Я даже не знаю твоего имени, и в целом ты мне ничего плохого не сделал. Ты ему дело тот еще, уверен, по тебе плакать никто не будет, но все равно. Убивать тебя несколько неправильно». «Убивать? Меня?» Лысый рассмеялся. «А ты стал дерзким, даже взгляд изменился. А поводок больше не жмет, что ли?» Я спокойно снял шарф, расстегнул ошейник и бросил его к ногам охранника. С удовольствием растер окровавленную шею и улыбнулся ошарашенному ублюдку. «Особенность ритуала перерождения — добровольность. Этого нет в ваших записях. Об этом даже эзотерик не знал. В пределах философского храма не работает никакой способ принуждения. Ни ментальные отпечатки, ни артефакты, ни даже угрозы и пытки. Ни на кого. Хотя, судя по тому, что я видел, церковь знает об этом месте гораздо больше». «Это ничего не меняет», — скривился лысый, пиная ошейник. «Ты прав», — кивнул я. «Так или иначе, я должен убить кого-нибудь, чтобы выжить. Хотел бы сказать, что ничего личного, но это будет ложь. Тебе я надеру задницу с огромным удовольствием». Я позволил себе улыбку. «Ты? Мне? У тебя камней в два раза меньше моего! Ты вообще понимаешь, что значит сразиться с полноценным физовиком пятого ранга?» «Понимаю», — оскалился я в предвкушении. «Убить тебя на моем уровне в честном бою просто невозможно». «Вот именно. Что, приготовил свои сраные уловки? Со мной это не прокатит!» «В этот раз никаких уловок». Мой оскал постепенно превращался в звериный. Так разгоралось в груди пламя от предвкушения этой битвы. «В этом есть смысл. Таков истинный путь дракона». Дальше разговаривать смысла не было. Одно мгновение, один удар сердца. Мы рванули друг другу навстречу одновременно. Начался бой. Очередной, самый сложный бой в моей жизни, из которого живым выйдет лишь один из нас. —